Глава 31. Действительно, примерно через полчаса пришла Даша и забрала поднос с остатками еды, молча и все так же не поднимая глаз. Только после того, как она ушла, я решительно вскочила и принялась изучать свою темницу. Примерно через час стало понятно, что сбежать практически невозможно. Окно, как я и предполагала, находилось слишком высоко, чтобы через него можно было сбежать. Дверь, естественно, запиралась снаружи. Больше никаких лазеек и даже лазеечек я не обнаружила. Единственный план, который пришел мне в голову, хоть и был авантюрный, но другого выхода я не видела. Вечером, когда этот жених придет за мной, чтобы отвезти на свадьбу, я удачно уроню что-нибудь тяжелое ему на голову, а потом быстро удираю. Да, понятно, что в таком плане очень много переменных, от которых зависит успех. Но ничего другого мне в голову не пришло. Рисков, конечно, много. Он может прийти за мной не один. В доме может быть много людей. Опять же, свадьбу должен же кто-то провести. Я имею в виду сам обряд или что тут у них. На моей стороне только эффект неожиданности. Но ничего другого мне не оставалось. Плохо было то, что сюда я приехала в бессознательном состоянии, поэтому сейчас не знала, что окружает этот дом. Если смотреть из окна, то нас окружали густые деревья. Но был ли это лес или такой заросший сад, я не знала. К сожалению, хоть я и считала себя в неплохой физической форме, реальная жизнь показывает, что это далеко не так. А уж скакать, как ниндзя, по деревьям я точно не смогу. Никогда не была авантюристкой и все свои шаги просчитывала на несколько ходов вперед. Но конкретно в этом случае придется положиться на русское авось. День тянулся бесконечно. Заняться совершенно нечем. Скучно, сил нет. Видимо, именно от скуки я научила Лиса играть в ладошки. Это когда один игрок кладет ладошки внутренней стороной наверх, а второй игрок кладет свои руки на него. Задача первого игрока — так быстро перевернуть свои руки, чтобы успеть задеть тыльную сторону ладошки соперника. А задача второго игрока — так быстро отдернуть руки, или в нашем случае лапы, чтобы предотвратить попытку задеть тыльную сторону ладони. Мы с Лисом ухохотались, пока играли, и вообще, в целом, неплохо провели время. В обед Даша принесла еду. И так же, как и утром, я ее попросила нас оставить. Нашла еще один платок и выкинула часть провизии за окно. Оставалось дождаться ужина. Заранее проверила сумку, пересмотрела все свои вещи, все было на месте. Я начинала нервничать и ни на что отвлечься больше не могла. Опять же, Мотя смог найти какую-то более или менее чистую бутылку, в которую мы набрали воду, и ее я тоже уложила в свою практически безразмерную сумку. Очень хотелось есть. Быстро даже не смогла сообразить, когда ела в последний раз. Оставалось только терпеть. Вода хоть немного помогала притуплять чувство голода. Наконец-то наступил долгожданный вечер. За окном уже сгущались сумерки, когда в двери повернулся ключ, и в комнату, пригнувшись под тяжестью огромного подноса с едой, вошла Даша. Бедная девушка была такой хрупкой и худенькой, что казалось, еще немного, и она просто рухнет на пол вместе со всей этой посудой. Расставив тарелки на столике, она вдруг наклонилась ко мне близко, намного ближе, чем это было необходимо, и прошептала, едва шевеля губами: «Салат не ешьте, госпожа», и поспешила отойти от меня. Я так и застыла с открытым ртом и пристально посмотрела на Дашу. На долю секунды она подняла глаза и отрицательно покачала головой. Я тут же перевела взгляд на стол, чтобы смотреть на что угодно, только не на нее. Она явно играла в нашей команде. В этот раз Даше не пришлось говорить, чтобы она покинула нас. Сервировав нам стол, она кивнула и вышла. В замке опять послышался поворачиваемый ключ. «Очень надеюсь, что когда граф придет за мной, рядом с ним не будет отряда охраны. В противном случае это испортит все наши планы». В этот раз я не стала даже имитировать то, что мы ели. Напряжение достигло своей наивысшей точки. Сумка стояла у двери наготове, я сжимала в руках тяжелый медный таз. Время словно остановилось, было очень страшно. И вот, наконец-то, я услышала, как поворачивается ключ в замке. Тело напряжено до предела. Первая в комнату заходит Даша, а прямо следом за ней — граф. Он ее буквально пихает в спину, и в комнату она влетела, а следом вальяжной походкой зашел он. Это был его роковой промах. Не мешкая ни секунды, я изо всех сил обрушила медный таз ему на голову. Раздался глухой удар. Закатив глаза, он, словно подкошенный, медленно осел на пол. «Я очень рада, что мы смогли решить все наши вопросы», — повторила я его фразу. Моя внутренняя ехидна просто не могла не вылезти. Тут я вспомнила про Дашу. Подняла глаза и увидела, как она с ужасом смотрит на лежащего на полу графа. Я застыла в нерешительности, пристально не мигая, глядя на нее. Она этот взгляд расценила по-своему, затараторила, кидаясь на колени мне в ноги. «Госпожа, возьмите меня с собой, богиней молю, пожалейте, отслужу, отработаю, только не оставляйте меня здесь», — лепетала она, давясь слезами. «Когда вы сбежите, меня просто запорют». Я продолжала смотреть на нее, хотя решение уже приняла. Не знаю, кто она, друг или враг, и, возможно, я пожалею, но предпочитаю чувствовать себя дурой, а не сволочью. «Много в доме людей?» «Нет, госпожа, граф, повар, я и еще 5 охранников. Сейчас все они находятся в саду. Чтобы выйти незаметно, нужно пройти через черный вход». Она продолжала смотреть на меня с надеждой. «Бежим, только быстро. Не ровен час, этот очнется». Именно в этот момент граф решил застонать. Это послужило сигналом стартового пистолета. Мы втроем рванули за дверь. Даша неслась впереди и показывала дорогу. Я периодически оглядывалась и контролировала, не отстал ли Мотя. Дом оказался небольшим, и уже через несколько минут мы выбежали за его пределы. А вот и первая подстава. Дом окружал высокий забор. Но и тут выручила Даша. Видя мои затруднения, она махнула влево и первая побежала в ту сторону. Мы с Мотей следовали за ней. Так мы и бежали вдоль забора, пока не увидели приличного размера дыру. Девушка первая нырнула в нее, а потом заглянула обратно. Только голова торчала. «Быстрее, сюда!» Нас уговаривать долго не пришлось. От быстрого бега я временно утратила способность говорить. Все мое внимание занимает дыхание. В данный момент могу только делать движение головой и мычать. Невдалеке был виден лес. Туда мы и побежали, не останавливаясь, чтобы попасть под укрытие деревьев. Сердце колотилось как бешеное, адреналин вовсю гулял по крови. Было очень страшно, но одновременно с этим было какое-то облегчение, что удалось сбежать. Тьфу-тьфу-тьфу, лишь бы не сглазить. До леса добежали без приключений, а оказавшись там, решили не останавливаться и двигаться дальше, чтобы как можно дальше удалиться от дома.